Через день после появления анагрома Атаф ко мне в палатку пришли первые делегаты с просьбой поймать город. Поймать город? Да, так написано в правилах, пункт 12. Но почему именно я? Ты тот, кому удалось победить Шарах-ля-Лах. Ты тот, кого в голове книга. Ты избранный, избранный, избранный. Заревело все племя, собравшееся снаружи вокруг моей палатки. Похоже, они единодушно решили избрать меня вождем. Мне едва удалось подавить в себе уже было начавшее распирать меня чувство гордости и умиления. «Что вы? Что вы?» — запротестовал я. Делегация дружно бухнулась на колени и благоговейно протянула мне кусок копченого чудного гриба, который обычно в племени берегли для самых торжественных случаев. «Избранный! Избранный!» — продолжала реветь толпа вокруг палатки. «Если уж чудичи назовут кого-то избранным, то ему не останется ничего другого, как покорно вытерпеть соответствующий ритуал посвящения, обставленный самым пышным образом». Заключался этот ритуал посвящения приблизительно в следующем. Сначала делегаты вынесли меня на руках из палатки, потом покачали туда-сюда и со всей силы швырнули в толпу, где меня подхватило множество рук. Затем они часа два носили меня кругами по пустыне, передавая с рук на руки и стараясь ни за что не упустить своей очереди. Дурман. Пока одни носили меня на руках, другие разожгли в центре лагеря огромный костер, на котором жарились горы чудных грибов. Дурманящий сок лился в этот вечер рекой. Потом все пустились в пляс, причем каждый танцевал на свой собственный, только ему свойственный манер. Кто-то просто тряс головой, кто-то бешено прыгал вокруг костра, словно его укусил тарантул. Чудичи подбадривали друг друга, толкаясь и дурачись, били в барабаны, дули в сушеные кактусы или просто орали что-нибудь нечленораздельное в пустыню. Достаточно насмотревшись на все это массовое безумие и выпив немалое количество сока чудных грибов, я тоже не удержался и вышел на импровизированную танцплощадку. Сначала я просто топтался на месте, глупо болтая лапами. Потом осмелел, запрыгал, стал кричать, что есть мочи и всякую глупость. И, в конце концов, ко всеобщему восторгу, разошелся так, что не снилось ни одному из моих соплеменников. Чудики даже перестали танцевать и окружили меня кольцом. Я, правда, сначала этого не заметил, но за потом, когда увидел, показал им класс. Все последующие события этой ночи, к сожалению, навсегда стерлись из моей памяти. На следующее утро я проснулся с больной головой и сознанием того, что вчера выставил себя полным дураком. Однако ни один из чудичей ни словом не обмолвился о минувшей ночи. Они принесли в палатку завтрак из свежеприготовленных чудных грибов, а потом проводили меня к деревянной вышке, которые соорудили, пока я спал, специально, чтобы мне было удобнее наблюдать за городом-миражом. Я забрался на самый верх и посмотрел в подзорную трубу. Анагром Атаф безмятежно парил в воздухе, приблизительно сантиметрах в 10 от земли.